Как только я совсем оправился и начал было расспрашивать и рассказывать, моя мать торопливо встала и ушла к дедушке, с которым она еще не успела поздороваться. Испуганная моей дурнотой, она не заходила в его комнату. Через несколько минут прислали Евсеичу сказать, чтобы он меня привел к старому барину. На этот раз я пошел без всякой робости. Там была моя мать. При ней я никого не боялся. Дедушка сидел на кровати, а возле него по одну руку отец, по другую мать. Бабушка сидела на дедушкиных креслах, а тетушка и двоюродные сестрицы на стульях. Я не видел, или лучше сказать, не помнил, что видел отца. А потому, обрадовавшись, прямо бросился к нему на шею и начал его обнимать и целовать. «А, так ты так же и отца любишь, как мать», — весело сказал дедушка. «А я думал, что ты только по ней соскучился». «Ну, Софья Николаевна», — продолжал он, — «сынок твой, плакса, на всех тоску нагнал». И козулька от него немало поплакала. Я уж на него прикрикнул маленько. Так он поунялся. Мать отвечала, что я привык к ней во время своей продолжительной болезни. Милая моя сестрица была так смела, что я с удивлением смотрел на нее. Когда я входил в комнату, она побежала мне навстречу с радостными криками: «Маменька приехала! Тятенька приехал!» А потом с такими же восклицаниями перебегала от матери к дедушке, к отцу, к бабушке и к другим. Даже вскарабкалась на колени к дедушке. Отец с матерью приехали перед обедом часа за два. После обеда все разошлись по обыкновению отдыхать, а мы остались одни. Я рассказывал отцу и матери подробно все время нашего пребывания без них. Я не понимал, что должен был произвести мой рассказ над сердцем горячей матери. Не понимал, что моему отцу было вдвойне прискорбно его слушать. Впрочем, если бы я и понимал, я бы все рассказал настоящую правду, потому что был приучен матерью к совершенной искренности. Несколько раз мать перерывала мой рассказ, глаза ее блестели. Бледное ее лицо вспыхивало румянцем, и, прерывающимся от волнения голосом, начинала она говорить моему отцу не совсем понятные мне слова. Но отец всякий раз останавливал ее знаком и успокаивал словами: «Побереги себя, ради Бога, пожалей Сережу! Что он должен подумать?» И всякий раз мать овладевала собой и заставляла меня продолжать рассказ. Когда я кончил, она выслала нас с сестрой в залу, приказав няньке, чтобы мы никуда не ходили и сидели тихо, потому что хочет отдохнуть. Но я скоро догадался, что мы высланы для того, чтобы мать с отцом могли поговорить без нас. Я даже слышал сквозь запертую и завешенную дверь сначала выразительный и явственный шепот, а потом и жаркий разговор в полголоса, причем иногда вырывались и громкие слова. Понимая дело только в половину, я, однако, догадывался, что маменька гневается за нас на дедушку, бабушку и тетушку, и что мой отец за них заступается. Из всего этого я вывел почему-то такое заключение, что мы должны скоро уехать. В чем и не ошибся. Я, в свою очередь, расспросил также отца и мать о том, что случилось с ними в Оренбурге. Из рассказов их и разговоров с другими я узнал, к большой моей радости, что доктор Деобольд не нашел никакой чахотки у моей матери, но зато нашел другие важные болезни, от которых и начал было лечить ее. Что лекарства ей очень помогли сначала, но что потом она стала очень тосковать о детях и доктор принужден был ее отпустить, что он дал ей лекарств на всю зиму, а весною приказал пить кумыс, и что для этого мы поедем в какую-то прекрасную деревню, и что мы с отцом и Евсеичем будем там удить рыбку. Все это меня успокоило и обрадовало, особенно потому, что другие говорили, да я и сам видел, что маменька стала здоровее и крепче. Робость моя вдруг прошла, и печальная Багрова как будто повеселела. Мне показалось даже, а может быть, оно и в самом деле было так, что все стали к нам ласковее, внимательнее и больше заботились о нас. По ребячеству моему я подумал, что все нас полюбили. Впрочем, я и теперь думаю, что в эту последнюю неделю нашего пребывания в Багрове дедушка точно полюбил меня. И полюбил именно с той поры, когда сам увидел, что я горячо привязан к отцу. Он даже высказал мне, что считал меня баловнем матери, матушкиным сынком, который отца своего не любит, родных его и подавно, и всем в Багрове брезгует. Очевидно, что это было ему насказано. А моя неласковость, печальный вид и робость, даже страх, внушаемый его присутствием, утвердили старика в таких мыслях.